Вокруг него раздавались вспышки заклинаний, оглушительные взрывы и крики, но он оставался сосредоточенным. Его цель была ясна – остановить преступников и выяснить, кто стоит за этой атакой. Он не мог позволить себе отвлекаться. С каждым столкновением с врагами он все больше ощущал, как его уверенность растет. Преступники, которые когда-то казались грозными и непобедимыми, теперь падали перед его магией. Мартен ловко использовал свою силу, создавая темные ловушки, которые сжимали врагов в своих оковах. «Где же ты, главарь?» – прошептал он, чувствуя, что приближается к цели. «Я найду тебя». Сражение разгоралось в столице, и в воздухе витал запах дыма и магии. Мартен вырвался вперед, оставляя за собой лишь тени своих противников. Он пробирался сквозь разрушенные здания и обломки, пока не наткнулся на массивные двери, ведущие в заброшенный особняк. Его интуиция подсказывала, что именно там скрывается главный преступник. Он тихо прокрался внутрь, используя магию, чтобы незаметно открыть двери. Внутри царила тишина, но Мартен чувствовал, что это лишь преддверие бурь. Собравшись с силами, он двинулся дальше, обходя обломки и стараясь не издавать ни звука. Внезапно он услышал голоса, доносящиеся из одной из комнат. «Мы не можем позволить, чтобы они нас поймали», — произнес низкий, угрожающий голос. «Этот дурак Мартен слишком близок к разгадке». Мартен замер, его сердце забилось быстрее. Он понимал, что это мог быть тот самый главарь, которого он искал. «Мы должны избавиться от него», — произнес другой голос, звучащий более нервно. «Если он узнает о нашем плане». В этот момент Мартен собрался, глубоко вдохнул и шагнул в комнату. «Я вас нашел», — произнес он уверенно, его голос звучал как гром. В комнате стояли несколько человек, и в центре них находился мужчина с темным капюшоном. Его лицо было полным злобы и уверенности. «Ты действительно думаешь, что сможешь остановить нас?» — произнес он, насмехаясь. «Ты не представляешь, с кем ты имеешь дело, Мартен. Ты не сможешь запугать меня», — ответил Мартен, поднимая руки и готовясь к атаке. «Я не дам тебе шанса разрушить королевство». Сражение началось. Мартен активировал свою магию теней, и тучи тьмы закружились вокруг него, создавая мощные ловушки. Он перемещался с невероятной скоростью, обходя атаки врагов и отвечая мощными заклинаниями. Внутри него разгорелось пламя решимости, и он знал, что должен остановить этого злодея. С каждым мгновением он все больше ощущал, как его магия соединяется с окружающей тьмой. Он использовал ловушки, чтобы сковать движение своих противников, и вскоре комната наполнилась звуками борьбы. «Ты не сможешь победить», — закричал главарь, пытаясь освободиться от теней, которые его сковывали. «У нас есть силы, о которых ты даже не догадываешься. Я знаю достаточно, чтобы остановить тебя», — произнес Мартен, собрав все свои силы в одном мощном заклинании. Он бросил его в сторону главаря, и магическая энергия пронзила воздух, оставляя за собой шлейф света. Взрыв магии разразился в комнате, и Мартен почувствовал, как его сила переполняет его. Он был готов завершить это сражение. Теперь все зависело от него. Когда Мартен выпустил мощное заклинание, его уверенность на мгновение взлетела до небес. Но вдруг главарь, сжав кулаки, произнес слова заклинания, которые заставили воздух задрожать. Из тени возникло огромное существо, теневой демон. Его глаза светились зловещим светом, а его форма была нечеловеческой, как будто он был создан из самой тьмы. «Ах, ты тоже теневик», — произнес Мартен, его голос стал твердым, но внутри него затаилось беспокойство. «Но так даже интересней». Теневой демон, призванный главарем, начал двигаться в сторону Мартена, и он почувствовал, как сжатие силы стало давить на него. Каждое движение демона было наполнено агрессией, и с каждой секундой Мартен терял преимущество. «Ты не сможешь справиться с темной стороной», — произнес главарь, его голос трещал от злорадства. «Ты слишком мал для этой силы». Но Мартен не собирался сдаваться. Он знал, что у него есть сила, которая может противостоять этому созданию. Он глубоко вдохнул и сосредоточился, призывая свою собственную тень. Вдруг его тень начала принимать форму, становясь его союзником. Она окутала его, и в этот момент Мартен почувствовал, как ее сила переполняет его. Он ощутил связь с темным началом, которое всегда было в нем, и теперь оно стало его оружием. «Ты не единственный, кто может управлять тенями», — закричал он, выпуская свою тень навстречу демону. Произошло столкновение, и в воздухе закружились искры магии. Демон и тень Мартена сошлись в схватке, и каждый из них пытался одержать верх. Они боролись, как два противоборствующих элемента, каждый раз снова и снова сражаясь за контроль. Мартен использовал свою магию, чтобы направить тень, заставляя ее атаковать с разных сторон. Он чувствовал, как его силы растут, пока он сражался с демоном, который пытался его подавить. Каждый удар был насыщен энергией, и с каждым мгновением он все больше понимал, как использовать эту силу. Вокруг них бушевала магия, и стены комнаты начали трещать от мощи их противостояния. Взрывная волна разносила пыль и обломки, но Мартен не обращал на это внимания. Он был сосредоточен на своей цели. «Ты не победишь!» – закричал главарь, увидев, как его демон начинает терять контроль. «Вернись!» Но его слова не смогли остановить Мартена. Он закричал, призывая всю свою силу, и его тень слилась с теневым демоном, создавая мощный вихрь магии. В этот момент Мартен почувствовал, как его энергия нарастает, и он направил ее в одну, мощную атаку, которая пронзила воздух и обрушилась на демона. «Это конец!» – закричал он, выпуская свою тень вперед, и в тот же миг раздался оглушительный взрыв, который разнесся по комнате. Свет и тьма столкнулись, и, наконец, теневой демон рухнул на пол, разрушенный мощью Мартена. Он обернулся к главарю, который теперь выглядел испуганным и растерянным. Он знал, что это была его возможность остановить угрозу раз и навсегда. Мартен стоял, наполненный яростью и решимостью, а главарь, все еще испуганный, произнес слова, которые заставили его сердце замереть. «Вы остановили пришествие тьмы», — произнес он с ухмылкой. «Но не забывай, что ты избранный тьмой и должен сражаться на ее стороне, а не против нее». Этот голос показался Мартену знакомым. Он почувствовал, как холодок пробежал по его спине. «Что ты имеешь в виду?» – закричал он, не в силах скрыть гнев. В ответ на это, главарь лишь усмехнулся, его глаза светились зловещим блеском. «Ты не понимаешь, кто ты на самом деле. Тьма всегда будет частью тебя, и однажды она призовет тебя». Не в силах сдержаться, Мартен выпустил копье тьмы, его энергия стремительно устремилась в сторону противника. Но в последнюю секунду главарь создал теневой щит, который остановил атаку. Копье обрушилось на щит, создавая искры, но не достигло своей цели. «Ты не сможешь меня сломить», — произнес главарь, и в этот момент он резко сдвинул капюшон, обнажая свое лицо. Мартен замер, когда увидел, кто стоит перед ним. Это был Хилара, его старый учитель из лагеря теней, который всегда благословлял его на обучение в академии и пользовался глубоким уважением Мартена. «Хилара», — произнес Мартен, не веря своим глазам. «Как ты мог? Ты всегда учил меня светлому пути во тьме. Я воспользуюсь твоей заминкой», — сказал Хилара с ухмылкой, и в его голосе звучало презрение. «Ты всегда был слишком наивен, считая, что можешь справиться со всем. Ты поймешь мои намерения, когда придет время». Мартен почувствовал, как ярость нарастает внутри него. Он знал, что Хилара использовал его сомнения и чувства, чтобы сбежать. «Ты не уйдешь от меня», — произнес он, собрав всю свою силу. Но прежде чем он успел произнести заклинание, Хилара воспользовался тенями и начал растворяться в воздухе, его тело постепенно исчезало. «Прощай, избранный», — произнес он, его голос был полон насмешки. «Мы скоро встретимся снова, и тогда ты поймешь, что тьма — это твой истинный путь». Мартен почувствовал, как его сердце сжалось. Он не мог позволить этому произойти. Он сделал шаг вперед, но тени поглотили Хилару, и тот исчез, оставив лишь холодное эхо своего смеха. «Нет!» – закричал Мартен, его голос раздавался в пустоте. Разочарование и злость накрыли его, когда он понял, что упустил своего врага. Он насмотрелся, понимая, что сражение еще не закончено. Он должен был остановить оставшихся преступников и предотвратить дальнейшее зло. Он выскочил из комнаты, его сердце бешено колотилось, и он знал, что теперь его ждет новая битва. Хилара все еще на свободе, и, зная его хитрость, Мартен понимал, что эта угроза будет преследовать его до конца. Теперь он должен был сосредоточиться, чтобы защитить королевство и остановить тьму, которая угрожала всему, что ему дорого. Мартен выскочил из особняка, его сердце все еще колотилось от напряжения. Он знал, что время не ждет, и у преступников не было шансов уйти от него. Он использовал свою ловкость и магию теней, чтобы быстро перемещаться по улицам столицы, ловя каждого из оставшихся врагов. С каждым шагом его уверенность росла. Он создавал теневые ловушки, которые запутывали и обездвиживали преступников. Они не ожидали, что их поймают так быстро и эффективно. Мартен чувствовал, как магия текла через него, и это придавало ему сил. Он знал, что защищает не только себя, но и своих друзей, и все королевство. Когда последний из преступников был пойман, и тишина вновь окутала улицы, Мартен сделал глубокий вдох. Он осмотрелся вокруг, понимая, что сражение завершилось, но война с тьмой еще не закончена. Теперь ему нужно было встретиться с главой тайной канцелярии, чтобы обсудить дальнейшие действия. Мартен направился к академии, где его уже ждал старший маг. В зале заседания атмосфера была напряженной, но в глазах всех присутствующих светилась надежда. «Мартен», — произнес глава канцелярии, когда он вошел, — «я рад видеть тебя в целости и сохранности. Ты сделал великий шаг в борьбе с преступностью». «Спасибо», — ответил Мартен, стараясь подавить волнение. «Но это только начало. Хиллара все еще на свободе, и я чувствую, что он готовит что-то еще более ужасное». Глава канцелярии кивнул. Его лицо стало серьезным. «Мы должны подготовиться к следующему шагу. Ты показал, что способен справляться с угрозами, но нам нужно больше информации о планах Хиллара и его организации». Мартен почувствовал, как внутри него закипает решимость. «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы остановить его», — произнес он. «Мы должны усилить охрану, собрать больше магов и проверить все возможные источники информации». «Хорошая идея», согласился глава канцелярии. «Мы также можем использовать старые связи, чтобы узнать, что происходит в теневых кругах». Мартен кивнул, и в его голове уже начали формироваться планы. Он знал, что впереди их ждут трудности, но теперь он не был один. У него была поддержка, и он был готов сразиться с любой тьмой, которая угрожала его миру. «Тогда начнем подготовку», сказал он, его голос звучал решительно. «Мы не можем позволить себе упустить шанс». Собравшись, маги начали обсуждать планы по укреплению защиты и поиску информации. Мартен чувствовал, что его место среди них, и что он готов сражаться до конца. Впереди их ждала новая борьба, но он был готов к ней. Тьма не одержит победу, пока он будет стоять на пути. Глава завершилась, но война еще только начиналась. «Ты не сможешь противостоять мне», — произнес Мартен, чувствуя, как в нем бушует сила. «Я остановлю тебя и твою организацию». Главарь, осознав, что его план потерпел крах, начал отступать к двери, но Мартен был быстрее. Он вызвал свою тень, чтобы заблокировать выход, и, стиснув зубы, направил свою магию в сторону злодея. «Ты не уйдешь так легко», — произнес он, готовясь к последнему удару. «Сейчас все зависело от него. Дорогие читатели, пожалуйста, поддержите подпиской и лайками, это очень помогает на моральном плане написанию произведения». Глава 16. Восстановление хаоса. Столица постепенно приходила в себя после недавних событий. Разрушенные здания и обломки напоминали о битве, которая прошла, оставив свой след на городских улицах. Но несмотря на хаос, в воздухе витала надежда. Мартен и его союзники работали над восстановлением, и с каждым днем жизнь возвращалась в нормальное русло. Однако над городом все еще нависала угроза. Мартен чувствовал, что тьма не оставит их в покое, и его предчувствия не обманывали. Он знал, что Хиллара не успокоится, пока не добьется своего. В Академии магии собрались лучшие умы, чтобы обсудить, как предотвратить дальнейшие атаки и подготовиться к возможному возвращению Хиллары. Мартен сидел за длинным столом вместе с главой канцелярии и несколькими другими магами. Обсуждение было напряженным, и каждый понимал, что на кону стоит не только их безопасность, но и судьба королевства. «Нам нужно найти способ отслеживать Хиллару и его людей», — произнес один из магов, его голос звучал уверенно. «Он использует тени, и мы должны быть готовы к этому. Мы можем создать магические барьеры, которые будут активироваться при приближении теней», — предложила Элиара, сидящая рядом с Мартеном. Она выглядела сосредоточенной и решительной. «Это хорошая идея», — кивнул глава канцелярии. «Но нам также нужно больше информации об их планах. Мы должны выяснить, где они собираются атаковать в следующий раз». Мартен задумался, вспоминая о своих встречах с Хиллорой. Он знал, что его старый учитель всегда был стратегом, и если они не смогут предугадать его шаги, то рискуют потерять все. «Я могу попробовать использовать магию теней, чтобы установить связь с темными источниками», произнес он, его голос звучал решительно. «Это может дать нам информацию о передвижении Хиллары». «Это рискованно», — заметил один из магов. «Если он почувствует твое присутствие, это может привести к непредсказуемым последствиям». «Я готов идти на риск», — ответил Мартен, не отводя взгляда. «Мы не можем сидеть сложа руки, пока Хиллара замышляет что-то ужасное. Собрание продолжалось, и план действий начал принимать конкретные очертания. Мартен чувствовал, что их объединенные усилия могут привести к успеху. Вместе они создадут защиту и соберут информацию, которая поможет им остановить Хилару и его людей. Когда заседание закончилось, Мартен вышел из зала и направился к тренировочным площадкам Академии. Он знал, что ему нужно подготовиться к предстоящим вызовам. Время, проведенное в лагере теней, научило его многому, и теперь он должен применить эти знания на практике. На площадке он начал тренироваться, призывая теней и оттачивая свои навыки. Каждый удар, каждое заклинание приближало его к цели. Он чувствовал, как его силы растут, и с каждым мгновением он становился все более уверенным в себе. Но в глубине души Мартен понимал, что восстановление хаоса – это не только физическая работа. Это также была борьба с собственными страхами и сомнениями. Он знал, что тьма, с которой он столкнулся, была не только внешней, но и внутренней. В тот момент, когда он сосредоточился на своей магии, Мартен увидел образ Хилары, его учителя, который когда-то вдохновил его на путь магии. «Я не отступлю», — произнес он, его голос был полон решимости. «Я сделаю все, чтобы защитить то, что мне дорого». С этими мыслями он продолжил тренироваться, зная, что впереди еще много испытаний. Восстановление хаоса только начиналось, и он был готов сразиться с любыми трудностями, которые возникнут на его пути. Мартен тренировался до изнеможения, его магия теней танцевала вокруг него, как живое существо. Он чувствовал, как каждый новый удар и заклинание обостряют его чувства и делают его сильнее. Тени становились его союзниками, и он научился использовать их для создания различных форм защиты и нападения. Работа также продолжалась и в Академии. Маги собирали знания, исследовали древние тексты и устанавливали защитные барьеры вокруг столицы. Каждый день приносил новые идеи и стратегии, которые могли помочь в борьбе с тьмой. Мартен чувствовал, что их усилия соединяются в мощный поток, способный противостоять любому злу. Однажды, когда он закончил тренировку и собирался вернуться в Академию, к нему подошла Элиара. Она выглядела взволнованной. «Мартен, у нас есть информация», — сказала она, ее голос звучал настойчиво. «Мы получили сведения о том, что Хилара собирает своих сторонников в заброшенном храме на окраине леса». Мартен мгновенно напрягся. Это было именно то место, где могли скрываться теневые маги, и он знал, что им нельзя упускать этот шанс. «Мы должны действовать немедленно», — произнес он, его решимость только укрепилась. Если Хилара собирает силы, это может означать, что он готовит новую атаку. Элиара кивнула, и они вместе направились в Академию, чтобы обсудить это с главой канцелярии и другими магами. Когда они вошли в зал, атмосфера была наполнена напряжением, и все взгляды обратились к ним. «Что случилось?» – спросил глава канцелярии, его выражение лица стало серьезным. «Мы получили информацию о Хиларе», – произнес Мартен, сжимая кулаки. Он собирает своих сторонников в заброшенном храме на окраине леса. Нам нужно действовать, пока не стало слишком поздно. В зале воцарилась тишина. Все понимали, что это может стать решающим моментом в их борьбе. «Мы должны отправить группу», — предложила Элиара. «Команда должна быть достаточно сильной, чтобы справиться с любыми неожиданностями». Глава канцелярии кивнул, и они начали обсуждать детали операции. Мартен чувствовал, как волнение нарастает в его груди. Это был его шанс, возможность остановить Хилару и его планы раз и навсегда. «Я пойду», — произнес он, когда обсуждение достигло логического завершения. «Я должен быть среди вас. Я знаю, как действуют теневые маги». «Это рискованно», — заметил один из магов. «Хилара может быть готов к твоему приходу. Но именно поэтому я должен быть там», — ответил Мартен, его голос звучал уверенно. «Я могу использовать свою магию, чтобы установить связь с тенями и узнать, что они замышляют». После обсуждений было решено, что группа магов отправится в храм под предводительством Мартена. Он чувствовал, как в нем нарастает решимость, но вместе с тем и тревога. Они могли столкнуться с Хиларой и его сторонниками, и исход этого сражения мог решить судьбу королевства. Когда они собрались и готовились к походу, Мартен взглянул на своих спутников. Он знал, что они полны решимости и силы, и это придавало ему уверенности. «Мы должны действовать с осторожностью», — произнес он, собирая группу. «Но помните, мы сражаемся за то, что нам дорого. Мы не одни, и вместе мы сможем противостоять любой тьме». С этими словами они начали свой путь к храму, который стал символом их борьбы с темными силами. Мартен чувствовал, как магия вокруг них нарастает, и с каждым шагом он приближается к своей цели. Восстановление хаоса началось, и он был готов сразиться за свет. Когда группа магов добралась до заброшенного храма, его величественные стены, обвитые зеленью, казались одновременно пугающими и таинственными. Мартен остановился на мгновение, чтобы оценить обстановку. Вокруг царила тишина, но в воздухе витала незримая угроза. Он чувствовал, как сердце колотится в груди, готовое к бою. Войдя внутрь, они увидели древние ритуальные символы, вырезанные на каменных стенах, и тени, которые казались живыми, словно ожидали своего часа. С каждой секундой напряжение нарастало, и Мартен знал, что они на пороге чего-то важного. Внезапно из глубины храма раздался знакомый голос. «Мартен, Элиара, я вас ждал». Хилара появился из теней, его облик был величественным и зловещим. Он казался спокойным, но в его глазах горел огонь, который не оставлял сомнений в его намерениях. «Хилара!» — воскликнул Мартен, шагнув вперед. «Ты собираешь своих сторонников, чтобы вновь навести хаос на царство. Ты не сможешь этого сделать!» — наивный усмехнулся Хилара, его голос был полон насмешки. «Я лишь собираю тех, кто понимает истинную силу тьмы. И ты, Мартен, должен понять, что это не путь, который ты можешь игнорировать. Мы пришли остановить тебя», — произнесла Элиара. Ее голос звучал уверенно. «Мы не позволим тьме взять верх». Хилара кивнул, как будто это было ожидаемо. «Я не против вас», — сказал он, и его тон стал неожиданно спокойным. «Я лишь хочу показать, что тьма может быть союзником, а не врагом. Войдите, и я объясню». Мартен и Элиара обменялись взглядами, полными недоумения и настороженности. Внутри них боролись страх и любопытство. Хилара всегда был мудрым учителем, и его слова звучали как вызов. «Мы не можем доверять ему», – прошептала Элиара, но в ее глазах также светилась искра интереса. «Я знаю», – ответил Мартен, – «но если мы не узнаем, что он замышляет, мы никогда не сможем остановить его». Собравшись с духом, они шагнули внутрь храма, где мрак и свет переплетались, создавая странную атмосферу. Хилара ждал их, словно готовый открыть им двери в мир, о котором они даже не подозревали. «Я покажу вам, что значит действительно владеть тьмой», — произнес он, и тени вокруг них начали двигаться, формируя узоры, которые танцевали на стенах. Мартен почувствовал, как его сердце замирает от напряжения. Он знал, что это может стать поворотным моментом в их борьбе. Они могли либо найти способ объединить силы, либо столкнуться с разрушительными последствиями. Сейчас все зависело от их выбора. Впереди их ждала новая битва, и они должны были решить, какой путь выбрать, путь света или тьмы. Глава 17. Кто друг, а кто враг? Мартен и Элиара, переступив порог заброшенного храма, почувствовали, как вокруг них мгновенно сгустились тени. В один миг магия окутала их, и они оказались обездвижены, словно невидимые цепи сцепили их руки и ноги. Мартен попытался использовать свою силу, но темные потоки не давали ему шанса на сопротивление. «Вы пришли, это хорошо», — произнес Хилара с ледяной усмешкой, его голос раздавался эхом в полутемном зале. «Я хочу показать тебе правду и покарать предателя, Мартен». Слова Хилара отозвались в сердце Мартена, как удар молнии. Он не мог поверить, что его учитель, тот, кто когда-то наставлял его на путь магии, теперь стал его врагом. «Какой предатель?» — с трудом произнес он, стараясь сохранить спокойствие. «Ты сам отрекаешься от своих принципов». Хилара шагнул вперед, и тени вокруг него начали принимать форму различных образов, фигур, знакомых Мартену. Это были его друзья, его наставники, все те, кто когда-то поддерживал его в борьбе с тьмой. «Ты думаешь, что они все на твоей стороне?» — произнес Хилара, останавливаясь перед ним. «Этих людей ты считал союзниками, но они лишь инструменты в руках тех, кто использует свет, чтобы скрыть свои истинные намерения». Элиара, стоявшая рядом, резко дернулась, но тени удерживали ее на месте. Мартен чувствовал, как волнение нарастает внутри него. Он знал, что Хилара искусно использует его страхи и сомнения. «Я не верю тебе», — произнес он, стараясь звучать уверенно. «Мы сражаемся за справедливость. Мы не предатели». «Справедливость?» — усмехнулся Хилара. Его глаза сверкнули, как угли. «Справедливость – это лишь иллюзия, которую вы создали, чтобы оправдать свою борьбу. Я покажу тебе правду о твоих союзниках и о том, что они на самом деле замышляют». С этими словами он поднял руки, и тени вокруг них начали сгущаться, создавая видения, которые заставили Мартена отшатнуться. Он увидел сцены, полные предательства и манипуляций, где его друзья обсуждали тайные планы и использовали его как пешку в своей игре. «Нет», – прошептал он, не в силах осознать происходящее. «Это не может быть правдой. Ты должен это увидеть», – сказал Хиллара. Его голос стал мягче, но в нем оставалась угроза. «Ты должен понять, кто действительно стоит на пути тьмы, а кто лишь притворяется светом». Мартен закрыл глаза, пытаясь отогнать видение, но они продолжали преследовать его. Он знал, что это всего лишь иллюзия, созданная для того, чтобы сломить его дух, но страх уже начал закрадываться в его сердце. «Я не позволю тебе использовать меня», — произнес он, открывая глаза с решимостью. «Я сам решу, кто мой друг, а кто враг». Хиллара улыбнулся, его лицо было полным тихой радости, как будто он ожидал такого ответа. «Хорошо, Мартен, я дам тебе шанс, но помни, правда может быть более разрушительной, чем тьма». Хиллара, заметив, как Мартен колебался, решил показать последнее видение, которое вытащил из глубин сознания Элиары. Он поднял руку, и вокруг них снова заполнили тени, создавая картину, полную мрачных событий. Мартен увидел Элиару, сидящую в темном уголке, ее лицо было напряжено. Она говорила с кем-то по магическому кристаллу, и голос, который звучал из устройства, принадлежал главе тайной канцелярии. «Мартен остался в демоническом плане», — произнесла Элиара, ее голос дрожал от волнения. «Я не знаю, что он замышляет, но он может предать нас. Если он вернется, его нужно будет ликвидировать». Словно удар молнии, эти слова поразили Мартена. Он почувствовал, как внутри него закипает ярость и предательство. Элиара, которая всегда была рядом, оказывалась частью заговора. «Но», — продолжала она, — ее голос стал тише, полон тревоги. «Я не знаю, насколько он силен. Он стал сильнее, чем я ожидала. Нам нужно действовать быстро, пока он не поддался соблазну и не принял демоническую часть себя». Видение продолжало разворачиваться. Элиара говорила о том, что ей известно о планах организации, которая собиралась украсть артефакты. Она упоминала своих бывших товарищей из лагеря теней и о том, как они искали предателя, который передавал информацию о них. «Мы должны вытащить Танруса, они его убьют», — произнесла Элиара, ее голос звучал решительно. «Если мы оставим его, они его убьют. Мартен не должен знать, что я знаю. Он должен стать марионеткой в наших руках». В этот момент Мартен ощутил, как его внутренний мир рушится. Все его доверие к Элиаре, созданное за месяцы совместной борьбы, рассыпалось в прах. «Она предала нас с самого начала», — произнес Хиллара. Его голос был полон удовлетворения. «Она водила тебя, как марионетку, Мартен, и не ожидала, что ты станешь настолько сильным». Мартен не мог сдержать гнев, который нарастал в его душе. Он смотрел на Элиару, ее лицо искажалось от страха, когда она осознала, что ее тайна раскрыта. Но в то же время он чувствовал, что в ее глазах загорается искра борьбы. «Это ложь», — закричала она, пытаясь оправдаться. «Я никогда не хотела предавать тебя. Я делала все ради общего блага». «Ради общего блага?» – переспросил Мартен, его голос звучал как гром. «Ты хотела уничтожить меня, как только я вернусь. Ты была частью заговора против нас». Элиара шагнула к нему, ее лицо было полным отчаяния. «Я не могла рассказать тебе правду. Я боялась за тебя. Хиллара манипулирует тобой». Хиллара усмехнулся, его глаза сверкали зловещим блеском. «Ты видишь, Мартен, она пытается сбить тебя с толку. Ты должен решить, кому верить, мне, кто открывает тебе правду, или ей, кто скрывает свои истинные намерения». Мартен стоял между ними, его разум метался между двумя мирами. Он знал, что Хиллара использует его сомнения, но в то же время он не мог игнорировать слова Элиары. Она была его другом, и хоть ее действия были неверными, он не мог просто отвернуться. «Я не знаю, что думать», — произнес он, его голос дрожал от напряжения. «Но я не позволю вам использовать меня как пушечное мясо в вашей игре». «Умно, Мартен», — сказал Хиллара, его голос стал более мягким. «Я не предлагаю тебе выбор, я предлагаю тебе истину. Ты должен понять, что свет и тьма — это лишь две стороны одной медали, и только приняв тьму, ты сможешь стать поистине сильным». С этими словами тени начали сгущаться вокруг него, и Мартен почувствовал, как его сердце колотится в груди. Он знал, что это время для выбора. Впереди стояло множество вопросов, и его решение могло изменить все. «Я буду бороться за свою правду», — произнес он с решимостью, «и я не позволю никому манипулировать мной». С этими словами он приготовился к неизбежной борьбе, зная, что впереди их ждет столкновение, которое определит, кто действительно друг, а кто враг. В этот момент, когда напряжение достигло своего пика, из глубины храма раздался глухой шепот. Тени начали колыхаться, и в воздухе возникла фигура, окутанная черным дымом. Это была тень, древнее существо, которое когда-то встретилось с Мартеном во время его испытания в темном лесу. «Мартен», — произнесла она, ее голос был наполнен силой и таинственностью. «Тебе необходимо выбрать, ты с нами или с королевством людей, которое тебя предало и хочет убить по завершению миссии, по нашему уничтожению». Мартен чувствовал, как его сердце колотится, и в то же время его разум наполнялся вопросами. Он вспомнил свои испытания, свои страхи и надежды. Взгляд тени был пронизан мудростью и силой. «Ты очень многое прошел», — продолжала тень. «У тебя был вопрос, кто я?» «Я, Наксара, богиня тьмы. Моя сестра, Лумины, богиня света. Мы, две стороны одной медали и постоянно боремся за господство в этом мире. Но мы равны по силе, и наша власть определяется вашей силой». Мартен замер, его разум пытался осмыслить слова Наксары. Он никогда не думал о том, что тьма и свет могут быть так тесно связаны между собой. «Ты, Мартен, мой избранный», — произнесла она, ее голос звучал как мелодия, завораживая его. «Ты был призван мной в этот мир для того, чтобы уравнять наши шансы. Я выбрала тебя не случайно. Ты потерял все и был готов сдаться. Я подарила тебе новую надежду. Так подари и мне спокойствие и заверши эту войну». Слова Наксары звучали как зов, призывая Мартена к действию. Он чувствовал, как в нем нарастает сила, и понимал, что его выбор будет определяющим. В его сознании всплыли образы, его друзья, битвы, предательства и надежды. Он понимал, что каждый из них был частью его пути. «Ты говоришь о войне», — произнес Мартен, его голос стал твердым. «Но я не хочу быть пешкой в этой игре. Я сражаюсь за тех, кто мне дорог, и за королевство, которое защищает свою землю. За тех, кто предал тебя», — спросила Наксара. Ее глаза сверкнули, как звезды в ночном небе. «Ты действительно веришь, что они будут на твоей стороне, когда все станет тяжело?» «Я верю в то, что могу изменить ситуацию», — ответил Мартен, его дух наполнялся решимостью. «Я не откажусь от своих друзей, даже если они ошибаются. Я должен найти путь, который объединит свет и тьму». Наксара внимательно смотрела на него, ее образ светился, словно тени вокруг нее начали рассеиваться. «Ты обладаешь редким даром, Мартен», — произнесла она с уважением. «Многие бы уже сдались, но ты стойко продолжаешь сражаться. Возможно, именно это и есть твоя истинная сила. Я не знаю, что будет дальше», — произнес он, «но я не могу позволить тебе использовать меня как инструмент в борьбе с Лумины. Я сам решу, как мне действовать». Наксара кивнула, и в ее глазах появилась искра уважения. «Хорошо, мой избранный, я не буду принуждать тебя, но помни, выбор, который ты сделаешь, определит не только твою судьбу, но и судьбы многих. Если ты решишь бороться за свет, я буду наблюдать за тобой, и, возможно, в будущем мы пересечемся вновь». С этими словами тень начала растворяться в воздухе, оставляя позади лишь легкий шепот. «Удачи, Мартен, и помни, что тьма и свет всегда будут бороться. Выбор за тобой». Когда Наксара исчезла, Мартен вновь оказался в храме, перед ним стояли Хилара и Элиара, оба полные ожидания. Теперь он знал, что должен сделать. Он не мог позволить ни одной стороне манипулировать им, и его решение должно было привести к новому пути, который объединит свет и тьму. «Я сделаю свой выбор», — произнес он, его голос звучал уверенно. «Я сражусь за себя, буду помнить, что свет силен, но я не забуду, что тьма тоже имеет свою силу». Эти слова повисли в воздухе, и он почувствовал, как его решимость наполняет пространство вокруг него. Впереди его ждала новая битва, и теперь он знал, что будет сражаться только за себя. Мартен шагнул ближе к Элиаре, его глаза сверкали, полные решимости и гнева. Они были похожи на две черные дыры, заставив ее содрогаться в страхе. «Элиара, ты когда-то спрашивала, какой мой самый главный страх?» — произнес он, глядя ей в глаза, полные тревоги. «Так вот, первый страх – это страх предательства. Ты узнала, что хотела». Она открыла рот, словно хотела что-то сказать, но Мартен не дал ей возможности. «А теперь умри». С этими словами он сосредоточился, и тени вокруг него вновь ожили. Они потянулись к Элиаре, готовые завершить ее судьбу. Но в этот момент что-то внутри него остановило его. Всплыли воспоминания о том, как они вместе сражались, как делили радости и горести. Вопросы, которые он задавал себе, вновь возникли. Действительно ли она была предателем, или ее действия были вызваны страхом и манипуляциями? Он вдруг понял, что это не только ее выбор, но и его. Если он убьет ее, то станет таким же, как те, кого ненавидел. «Нет», — произнес он, его голос стал спокойным. «Я не убью тебя, я не опущусь до твоего уровня». Элиара, повисшая в плену теней, смотрела на него с облегчением и страхом. Она не могла поверить, что он остановился, и в ее глазах промелькнула искра надежды. «Мартен, я...» Начала она, но он прервал ее. «Я не знаю, что делать с тобой», — сказал он, его голос был твердым. «Но я должен сосредоточиться на том, что важно. Мне нужно отомстить обидчикам и вернуть то, что осталось из ценного в моем доме в магическом городке под Академией». Он повернулся к Хиларе, который наблюдал за ними с интересом. «Ты прав, Хилара. Я стал сильнее, и теперь я готов использовать эту силу. Я соберу своих союзников и уничтожу тех, кто предал меня». Хилара кивнул, его выражение лица показывало одобрение. «У тебя есть потенциал, Мартен. Используй его мудро, и ты сможешь достичь многого. Но помни, настоящая сила приходит не только от магии, но и от тех, кто стоит рядом с тобой». Мартен, все еще сосредоточенный на своей цели, посмотрел на Элиару еще раз. «Я дам тебе шанс. Если ты действительно хочешь доказать свою преданность, то помоги мне в этом. Я не могу позволить себе доверять тебе снова, но, возможно, ты сможешь искупить свои ошибки». Она кивнула, ее глаза наполнились слезами. «Я сделаю все, чтобы вернуть твое доверие», — произнесла она, ее голос был полон решимости. «Я помогу тебе». Мартен, не желая терять больше времени, начал строить план. Он понимал, что впереди его ждет множество испытаний. Он соберет своих старых союзников и тех, кто остался верным, чтобы вместе сразиться с теми, кто предал его. Собирая свои мысли, он представил, как будет действовать. В его голове возникли образы, магический городок, его дом, воспоминания о том времени, когда все было мирно и спокойно. Он знал, что в этом месте хранятся ценные артефакты и знания, которые могут помочь ему в борьбе. «Я вернусь», — произнес он с уверенностью, обращаясь к тени, что оставалось позади. «Я верну все, что у меня отобрали, и отомщу тем, кто думал, что сможет меня сломить». С этими словами он вышел из храма, оставив за собой Элиару и Хилару. Глава 18. Демон теней. Мартен выдвинулся в путь к столице, его сердце било тревожно, но в ту же секунду он чувствовал, как гнев внутри него разгорается с новой силой. Он знал, что путь будет опасным, но его цель была ясна – забрать все свои артефакты из дома и уйти в свободную жизнь, вдали от предательства и манипуляций. Когда он приблизился к защитному куполу столицы, его магия активировалась, и он почувствовал, как тьма вокруг него сгущается. Мартен сосредоточился, и теневые потоки окутали его, позволяя ему перемещаться, словно призрак. Он стал частью теней, и его никто не видел, ни люди, ни маги из темной канцелярии, которые патрулировали улицы. Его гнев еще не угас, и каждый шаг приближал его к моменту мести. Он наблюдал за людьми, проходившими мимо, их лица были полны заботы повседневных волнений, но для него они были лишь тенью его прошлого, напоминанием о том, что он потерял. Пройдя через защитный купол, он оказался в самом сердце столицы. Улицы были заполнены магами, которые, казалось, не замечали опасности, нависшей над ними. Мартен скользил между ними, как тень, готовая нанести удар в любой момент. Каждый шаг приближал его к дому, где хранились его артефакты, символы его силы и надежды. Когда он достиг своего дома, он остановился, ощущая, как его сердце колотится от волнения и гнева. Внутри него разгоралась ярость, и он знал, что не сможет сдержаться. Он был готов к расплате, и ничто не могло его остановить. Внутри дома он нашел свои артефакты, которые были так важны для него. С каждым предметом, который он забирал, его решимость росла. Он чувствовал, как сила проникает в него, наполняя его энергией. С каждым артефактом он становился все более могущественным, и его темная сторона начинала брать верх. Но в этот момент он услышал звуки шагов. Маги темной канцелярии, которые пришли проверить дом, стали на его пути. Он не мог позволить себе быть пойманным, и его гнев вспыхнул с новой силой. В мгновение ока он обратился к своим теням и взял на себя облик демона теней, его истинной сущности. «Вы пришли не в то время», — произнес он, его голос был полон власти, а тени вокруг него начали двигаться, словно живые. Маги, увидев его, замерли в ужасе. Они не ожидали столкнуться с такой силой. В их глазах отразился страх, и это только подогревало его гнев. Вскоре они поняли, что стали мишенью, и начали отступать. «Вы все предатели», — произнес он, его голос звучал как гром. «Вы думали, что сможете уничтожить меня и уйти безнаказанно». С этими словами он начал вершить свою месть. Тени, как острые клинки, разрывали воздух, и маги падали, не успевая даже заклинаний произнести. Каждый маг, кто пытался противостоять ему, исчезал в бездне, и его душа становилась частью силы, которую он теперь использовал. Это была не просто битва, это было освобождение. Он наслаждался каждым мгновением, каждое уничтожение приносило ему удовлетворение, и он чувствовал, как его сила растет. Он был демоном теней, и теперь он был готов сразиться с любым, кто встанет у него на пути. Когда последние маги упали, Мартен остановился, осматривая результаты своей мести. Гнев, который когда-то подавлял его, теперь стал его силой. Он знал, что впереди его ждет еще много сражений, но сейчас он был готов. Собрав свои артефакты, он вышел из дома, полон решимости и силы, готовый к новым испытаниям. В сердце его горела жажда мести, и он знал, что теперь, когда он стал демоном теней, ничто не сможет остановить его. Мартен, собрав свои артефакты и полон решимости покинуть столицу, шагал по узким улочкам, когда внезапно перед ним возник архимаг Академии. Это был человек по имени Эльдарис, старец с длинной серебристой бородой и проницательными серыми глазами, в которых отражался свет знания и вековой мудрости. Его одеяние было обрамлено золотыми рунами, символизировавшими его высокий статус и мощь в магии. Эльдарис остановился перед Мартеном, его взгляд был полон понимания и сочувствия. «Мой мальчик», — произнес он, его голос звучал как мелодия, полная глубокой мудрости, «ты узнал правду, твой гнев оправдан, но действительно ли ты готов стать тем, кого в тебе видели?» Мартен замер, его сердце забилось быстрее. Он знал, кто такой Эльдарис, мудрый маг, который когда-то был его наставником, и его слова были полны силы. «Я стал демоном теней», — произнес он с решимостью, глядя в глаза архимага. «Я больше не позволю никому манипулировать мной. Я буду сражаться за свою правду». Эльдарис кивнул. Его выражение лица стало серьезным. «Да, ты стал сильнее, но сила без контроля может привести к разрушению. Ты должен понимать, что твои действия имеют последствия, и даже гнев может затмить твой разум». «Я не боюсь последствий», — ответил Мартен, его голос звучал как гром. «Я готов сразиться с любым, кто встанет у меня на пути». Старец шагнул ближе, и его рука потянулась к Мартену, словно желая успокоить его. «Я не говорю о страхе, мой мальчик. Я говорю о том, что важно. Ты обладаешь силой, которая может как создать, так и уничтожить. Важно, чтобы ты нашел баланс между светом и тьмой в себе». Мартен почувствовал, как внутри него борются эмоции. Он знал, что Эльдарис прав, но его гнев был сильнее. Он увидел перед собой образ тех, кто предал его, и это наполняло его решимостью. «Я не могу забыть, что они сделали», — произнес он, пытаясь выразить свою боль и гнев. «Они думали, что смогут сломить меня, но я не позволю этому случиться». Эльдарис посмотрел на него с состраданием. «Я понимаю твою боль, но месть может только увековечить страдания. Ты должен выбрать путь, который приведет тебя к истинной силе. Ты не просто демон теней. Ты — человек, который способен на большее». Мартен замер, обдумывая слова архимага. В его сердце возникли сомнения, но гнев все еще бушевал внутри. «Я не знаю, смогу ли я контролировать эту силу», — произнес он, его голос стал тише. «Но я не могу пройти мимо, когда мне так сильно предали». Эльдарис шагнул ближе, его глаза светились пониманием. «Ты можешь использовать свою силу, чтобы защитить тех, кто тебе дорог, и восстановить справедливость. Но для этого тебе нужно научиться контролировать свою тьму, а не позволять ей управлять тобой». Мартен почувствовал, как его гнев уступает место размышлениям. Он понимал, что ему нужен был план, чтобы не только отомстить, но и вернуть все, что у него отобрали. «Что мне делать?» — спросил он, глядя на Эльдариса с надеждой. «Ищи союзников», — ответил архимаг, его голос был полон уверенности. «Собиратели теней, те, кто понимает твою силу, могут помочь тебе, но ты также должен помнить о своих истинных друзьях. Найди их, и они помогут тебе найти баланс». Мартен кивнул, его решимость вновь укрепилась. Он знал, что впереди его ждет множество испытаний, но теперь у него был план. Он будет сражаться не только за себя, но и за тех, кто поддерживал его. «Спасибо, Эльдарис», — произнес он, его голос стал полным благодарности. «Я найду свой путь, и я не позволю тьме поглотить меня». С этими словами он развернулся и направился к выходу из столицы. Его сердце наполнилось решимостью. Он знал, что должен найти тех, кто верил в него, и вместе они смогут изменить мир. Мартен покинул столицу, и по мере того, как он двигался по дороге к храму, его ум постепенно успокаивался. Ветер нежно колыхал его волосы, и тени, которые еще недавно были его союзниками в гневе, теперь казались более спокойными, как будто понимая его внутреннюю борьбу. Эльдарис, хоть и был на стороне темной канцелярии, оказал ему неоценимую помощь, вложив в него надежду и мудрость, которые помогли ему взглянуть на ситуацию с другой стороны. Он шел, размышляя о своих действиях. Каждый шаг напоминал ему о том, что гнев может быть мощным, но также способен разрушить. В его голове крутились мысли о том, как легко можно потерять контроль и стать тем, кем он сам ненавидел. «Может быть, Эльдарис прав», — думал он, шагая по знакомой дороге. «Месть — это не единственный путь. Я могу использовать свою силу, чтобы защитить тех, кто мне дорог, а не только для того, чтобы уничтожить врагов». Он вспомнил о своих друзьях, о тех, кто остался верным, несмотря на все трудности. Их лица вставали перед его глазами, и он чувствовал, как тепло наполняет его сердце. «Если я буду действовать из места гнева, я могу потерять их. Я не хочу быть тем, кто разрушает все вокруг». Постепенно его мысли начали упорядочиваться. Он понимал, что ему нужно научиться контролировать свою силу, чтобы использовать ее во благо, а не во вред. Воспоминания о встрече с Эльдарисом и его словах о балансе между светом и тьмой помогали ему вернуть ясность. «Я не просто демон теней. Я человек, и у меня есть право на выбор. Я могу выбрать, кем быть. Я могу защитить свой дом и вернуть все, что у меня отобрали, не прибегая к разрушению», — размышлял он, его сердце наполнялось решимостью. Когда он наконец вернулся в храм, его гнев утих. Внутри него царило спокойствие, и он ощущал, что стал сильнее, чем когда-либо. Храм, когда-то казавшийся мрачным местом, теперь воспринимался как святилище, где он мог найти ответы на свои вопросы. Мартен остановился на пороге, вглядываясь в тени, которые обвивали стены. Он знал, что именно здесь ему нужно будет принимать решения, которые будут определять его путь. Он чувствовал, что теперь способен использовать свою силу с мудростью и пониманием. «Я вернусь к своим артефактам, но не как жертва или разрушитель. Я вернусь как защитник, как тот, кто будет сражаться за свет, даже если тьма будет частью меня», — решил он, уверенно шагая внутрь. Храм встретил его тишиной, и он почувствовал, как его дух наполняется новой энергией. Он знал, что впереди его ждут испытания, но теперь он был готов встретить их лицом к лицу, с решимостью и пониманием, что истинная сила заключается не только в могуществе, но и в способности контролировать себя. Мартен вошел в храм, его шаги эхом отразились от каменных стен. Внутри царила тишина, и только тени, танцующие под светом, напоминали о том, что здесь когда-то происходили великие события. Хилара ждал его с выражением, которое трудно было прочитать. Элиара до сих пор находилась в плену теней, закованная в цепи, которые Мартен сам создал. Подойдя к ней, он почувствовал, как его сердце сжимается. Она выглядела уязвимой, но в ее глазах читалось горечь и осознание. «Я тебя отпущу», — сказал он, глядя ей в глаза, полные слез. «Но из-за своего предательства ты больше мне не друг. И если ты когда-нибудь встанешь у меня на пути, погибнешь от моего клинка». Элиара не могла сдержать слез, они катились по ее щекам. Она понимала, что заплатила слишком большую цену за свое обучение в академии, за то, чтобы стать тем, кем она была. Мартен больше не видел в ней союзницу, и это было тяжелым ударом для нее. «Я понимаю», — произнесла она, ее голос дрожал от эмоций. «Я не ожидала, что все так обернется. Я была слепа, и теперь мне придется жить с последствиями». Мартен развеял теневые цепи, и они рассеялись, как дым, оставляя Элиару свободной. «А теперь иди и больше никогда не возвращайся. Я, как избранный Наксары, изгоняю тебя из сообщества теней и забираю способность использовать магию тьмы». Слова, произнесенные им, словно проклятие, повисли в воздухе. В тот же миг раздался гром, и в воздухе появилось свечение, ослепляющее и мощное. Элиара закрыла глаза, ее тело дрогнуло, когда часть ее магии, связанной с тенями, начала исчезать. Она чувствовала, как ее сила уходит, словно у нее вырывали жизнь. «Нет!» — закричала она, но было слишком поздно. Тень, которая когда-то была ее частью, навсегда покинула ее. Это было болезненно, но она знала, что это цена за ее предательство. Когда свет утих, а гром затих, Элиара осталась стоять, потерянная и опустошенная. Она потеряла не только свою магию, но и часть себя. Теперь она была лишь тенью того, кем была. «Прощай, Мартен», произнесла она с горечью, ее голос стал тихим, как шепот. «Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь понять, почему я поступила так». Мартен смотрел на нее, и его сердце сжималось от боли. Он знал, что это решение было необходимым, но оно все равно оставляло шрам в его душе. «Прощай, Элиара», — ответил он, его голос был твердым, но с оттенком печали. «Я надеюсь, что ты найдешь свой путь». Элиара медленно развернулась и направилась к выходу из храма, ее шаги были тяжелыми, как будто она несла на себе бремя. Она знала, что ее жизнь никогда не будет прежней, и ее сердце наполняло горе от утраты. Когда она покинула храм, тень, которая когда-то была ее силой, навсегда исчезла. Мартен остался стоять, полон решимости и боли. Он понимал, что этот момент стал поворотным в его жизни. Он был не просто демоном теней, он стал избранным, и теперь ему предстояло найти свой путь в этом новом, полном испытаний мире. Он смотрел в пустоту, осознавая, что впереди его ждет множество сражений, но теперь он был готов встретить их с новым пониманием. Цена предательства была заплачена, и он знал, что у него есть своя собственная дорога, которую он должен пройти. «Хилара, возвращаемся в лагерь теней. Мне нужны тренировки», — произнес Мартен, его голос звучал решительно, но в глубине души он чувствовал, как нечто темное и необычное разгорается в нем. Грядут перемены, но затем, словно тень, налетела другая эмоция. Он вдруг осел на колени, чувствуя, как его силы истощаются, а в его теле появляется голод. «А еще, мне теперь нужна кровь», — прошептал он, его голос дрожал от осознания. Весь гнев, который некогда поднимал его, ушел, уступив место чему-то более первобытному. Он принял часть себя, и теперь та часть, что была вампиром, требовала свою плату за силу. Этот голод был не просто физическим, это было желание, которое иссушало его изнутри, оставляя лишь жажду. Хилара, стоявший рядом, почувствовал перемену в своем друге. Он наклонился, поддерживая Мартена. «Ты не одинок», — произнес он, стараясь успокоить его. «Это часть тебя, и ты должен научиться контролировать это. Мы сможем найти способ, чтобы ты не потерял себя». Мартен, опустив голову, боролся с внутренними демонами. Он понимал, что теперь его жизнь будет изменена навсегда. С каждым ударом сердца он чувствовал, как голод нарастает, и внутренний голос шептал ему, призывая к действию. «Я не хочу стать чудовищем», — произнес он, его голос звучал слабо, почти безнадежно. «Но я чувствую, как это управляет мной». «Это не конец», — уверенно сказал Хилара. «Это начало. Ты сможешь использовать эту силу, чтобы защищать тех, кто тебе дорог. Ты не потеряешь себя, если сможешь контролировать тьму внутри». Мартен поднял взгляд, в его глазах отражалось понимание. Он знал, что должен найти способ адаптироваться к этой новой реальности. Он не мог позволить себе быть жертвой своих инстинктов. «Да, я должен тренироваться», — произнес он, вставая на ноги. «Я не позволю этой части себя взять вверх. Я буду контролировать ее». Хилара кивнул. Его лицо заполнилось уверенностью. «Тогда давай вернемся в лагерь. Мы найдем тебе наставника, который поможет овладеть этой силой. Ты не одинок, Мартен. Вместе мы справимся с этим». Они начали двигаться в сторону лагеря теней, и Мартен чувствовал, как его решимость вновь укрепляется. Он знал, что впереди его ждут испытания, и теперь он был готов встретить их, используя как свою магию, так и ту часть себя, которую он когда-то боялся. По мере того, как они шли, он все еще ощущал голод, но теперь это было не просто желание, а вызов, которому он был готов противостоять. Грядут перемены, и он понимал, что должен стать тем, кто сможет справиться с ними, не только как демон теней, но и как защитник тех, кто ему дорог. Глава 19. Откуда все началось? Мартен и Хилара вернулись в лагерь теней, но радость возвращения омрачалась жаждой крови, которая все еще терзала Мартена. Он был бледен, его кожа казалась почти прозрачной, а глаза утратили былое сияние. Клыки, острые и жаждущие, просили впиться в шею жертвы и выпить досуха. Каждый миг мучительно напоминал ему о голоде, который он не мог игнорировать. «Ты должен держаться», — произнес Хиллара, заметив, как его друг слабел с каждым днем. Он использовал свою тень, чтобы ловить мелких зверушек, кроликов и белок, чтобы хоть как-то поддержать разум Мартена. Но даже эти крошечные жертвы не могли утолить его жажду. Мартен понимал, что ему нужна кровь разумного существа, и это создавало внутри него еще большую борьбу. «Я не могу, Хиллара», – прошептал он, стиснув зубы. «Это не то, что мне нужно. Я чувствую, как теряю себя, и этот голод превращается в проклятие». Хиллара, наблюдая за страданиями друга, пытался найти решение. В его глазах читалась тревога. «Мы можем подождать», – предложил он. «Возможно, патрули вернутся, и мы сможем найти тебе жертву, которая поможет тебе удержаться на плаву». Но дороги вокруг лагеря были пусты. Ни патрулей, ни путешественников, лишь тишина, нарушаемая лишь шумом ветра и звуками дикой природы. Каждую ночь Мартен лежал в своей палатке, ощущая, как голод нарастает, а его разум начинает распадаться на части. Он помнил, как это было раньше, когда ему не приходилось бороться с этим чудовищным желанием. «Я чувствую, что с каждым днем я становлюсь все слабее», – произнес он, глядя на Хиллару с отчаянием. «Этот голод забирает у меня силы и разум». «Но ты не один», – напомнил Хиллара. «У нас есть тени. Ты можешь использовать их, чтобы укрепить себя, пока не найдешь то, что тебе нужно». Мартен закрыл глаза и сосредоточился на своих тенях. Он почувствовал их присутствие, пульсирующее вокруг него, как живое существо. Они шептали ему, предлагали силу, но требовали взамен. Он знал, что может использовать их, чтобы временно утолить голод, но он не хотел прибегать к этому, опасаясь, что это еще больше затянет его в бездну. «Я не могу рисковать», – произнес он, открывая глаза. «Я не хочу потерять себя окончательно». Хиллара, понимая внутреннюю борьбу Мартена, предложил: «Есть другой путь. Если ты действительно хочешь вернуться к себе, ты должен вспомнить, откуда все началось. Найди источник своей силы и своих страстей. Возможно, это поможет тебе понять, как справиться с этим проклятием». Мартен задумался над словами Хиллары. Он вспомнил моменты своей жизни, когда все было иначе, когда он был полон сил и надежд. Эти воспоминания казались далекими, как свет звезды, которая давно погасла. «Да», — согласился он, его голос стал полнее. «Я должен вернуться к истокам, понять, что привело меня сюда. Это поможет мне найти путь к контролю над собой». С каждым словом он чувствовал, как внутри него начинается борьба, борьба за понимание, за власть над своим голодом. Он знал, что должен встретиться с тем, что когда-то определяло его жизнь. «Давай, Хиллара, мы должны искать ответы. Я не могу позволить этому голоду управлять мной. Я найду свой путь и вернусь к тому, кем был прежде», — произнес он с новой решимостью. Так они отправились в путь, в поисках ответов, которые могли бы освободить Мартена от его проклятия. Впереди их ждала непростая дорога, полная испытаний и открытий, но теперь он знал, что сможет справиться с любыми трудностями, если будет помнить, откуда все началось. Погружаясь в само копание, Мартен начал вспоминать недавние события, которые, казалось, произошли так давно, хотя на самом деле они были лишь несколькими днями назад. Воспоминания о предательстве Элиары, о борьбе с гневом и о жажде крови вновь всплыли в его сознании. Каждый эпизод, каждая эмоция, казавшаяся утихшей, вновь разгоралась, наполняя его изнутри. Гнев, который он старался подавить, начал пробуждаться. Он вспоминал, как легко было потерять контроль, как легко было стать тем, кем он не хотел быть. Этот гнев стал для него не только источником силы, но и средством, позволяющим притупить голод, который терзал его. С каждым воспоминанием он чувствовал, как его решимость крепнет, а жажда крови отступает на второй план. Почувствовав, что он более-менее в норме, Мартен вышел из палатки, чтобы прогуляться вокруг лагеря. Свежий воздух наполнил его легкие, и он ощутил, как силы постепенно возвращаются. Он понимал, что ему нужно привести себя в порядок и подготовиться к тренировкам. Каждое движение, каждый шаг давался ему с трудом, но он не собирался сдаваться. Лагерь теней был окутан полумраком, а тени, казалось, оживали, когда он проходил мимо. Мартен уверенно двигался, ощущая, как внутри него вновь зарождается мощь. Он знал, что его путь только начинается, и он не может позволить себе слабость. «Мне нужно сосредоточиться», — произнес он тихо, глядя на окружающее. «Я должен научиться контролировать свою силу, прежде чем она поглотит меня». Вскоре он подошел к тренировочной площадке, где другие теневые маги уже занимались. Их движения были плавными и мощными, но Мартен чувствовал, что он отличается от них. Его внутренний конфликт, его голод и гнев создавали в нем бурю, и он знал, что должен использовать это в своих тренировках.